Не надо было бояться. В Кёнигсварце мы разместили беженцев в нижнем этаже, а тем из них, кто были с детьми, были отданы комнаты на башне. Мы пытались им помочь, но все-таки было невозможно создать для такого множества людей нормальные условия. Мы могли предоставить им свежие овощи, яйца и молоко. Дети быстро влились в местный детский сад и в деревенскую школьную жизнь. В суровом и здоровом богемском климате они расцвели. Летом они могли купаться и собирать ягоды, зимой кататься на коньках и салазках. Они наслаждались всеми радостями деревенской жизни, в то время как их матери вызывали глубокое сострадание. Эти вырванные из своих корней обедневшие женщины, разлученные месяцами и годами со своими мужьями, с пошатнувшимися после бессонных ночей, проведенных в бомбоубежищах нервами, часто ссорились из-за ничтожных пустяков. Вскоре моим главным занятием стало миротворчество. Я думаю, что задача Соломона была легче, чем моя. С озлобленной настойчивостью мариенбадский Крейслейтер продолжал делать все, что было в его власти, для того, чтобы помешать Павлу вернуться домой, несмотря на разрешенный ему отпуск. Он пытался усложнить любым способом не только нашу жизнь, но и жизнь людей, зависящих от него. Как представитель партии, он стоял также над всеми гражданскими службами. Однажды утром пришел к нам лесничий, господин Добнер, и сообщил, что произошел трагический случай. Над нашими лесами рухнул самолет, и это повлекло за собой пожары и разрушения. Оба летчика погибли. Они были родом из соседней деревни и хотели сбросить над домом матери пилота подарок ко дню ее рождения. Вероятно, они слишком низко опустились или при подъеме над Кайзервальдом допустили ошибку в расчетах. Господин Добнер привел с собой родителей, которые попросили меня вмешаться и поговорить с Крейслейтером. Он, используя любой повод для издевательства, запретил устраивать христианские похороны погибшим. «Если семьи будут на этом настаивать, — заявил он, — то он объявит пилота виновным в падении самолета и запретит все воинские почести». Я была готова просить о том, что не касалось конкретно нас, и поехала в Мариенбад. Крейслейтер был взбешен, что в дело включили меня, и отказывался удовлетворить просьбу. «Почему вы делаете это? Это не принесет вам счастья», — сказала я. В ответ на мои слова он состроил гримасу сумасшедшего, его глаза почти выскочили из орбит, лицо набухло, словно он видел привидение или самого себя. «Мне нечего вам сказать, уходите», — закричал он, — «уходите прочь». Слава Богу, мы могли обратиться и в более высокие инстанции, в вермахте, и христианские похороны были разрешены, чтобы не вызывать беспокойство населения, как это было сказано, в разрешении, так как даже нации вели себя в этом отношении пока осторожно. В то время, когда заслуживающие сожаления беженцы проживали дни в ожидании мрачного, неопределенного будущего, наша жизнь все более напоминала прошлые времена. В длинные перерывы между редкими отпусками Павла мы возвращались к такому образу жизни, словно календарь был повернут назад, прошлое. За границу ехать было нельзя, и таким образом сменяющие друг друга времена года заменяли нам наши прежние поездки. Таяние снегов весной принесло хлюпающую распутицу, бурные ручьи, текущие вдоль зарослей белых ландышей, и усердную работу — строить и обновлять, сеять и сажать, а также частое посещение хозяйств, чтобы считать цыплят, поросят, кителят. Наступило лето. Надо было убрать до осени урожай. Красные ягоды рябины предупреждали о раннем наступлении новой суровой зимы. Незадолго до Рождества открывались шлюзы прудов. Мы попадали в уголок брейгеревской природы, в котором ловились карпы и форель в большие сети, а потом раздавались и продавались. Более мелкую рыбу отправляли назад, как жидкое серебро соскальзывала она в быстро наполняющиеся пруды. Снег стирал очертания и приглушал шумные звуки, когда дети в разноцветных куртках и шапочках катались на коньках и санках или играли в снежки. Постоянная и неизменная смена времен года, казалось, особенно в деревне, сохраняла людям душевное здоровье и составляла противовес все более распространяющемуся безумию. Даже использование работающих на газе автомобилей становилось все более ограниченным, поэтому из сараев снова доставали старые повозки, запрягали в них лошадей и пользовались ими как главным видом транспорта.